Красный туман. Красавица и граф. Часть первая. Против Сагота лучше всего медный крюк. Длинный и узкий, такой, чтобы вошел поглубже в тело и пробил одновременно оба сердца. В идеале освещенный, чтобы Сагот не мог сопротивляться. Предпочтительней всего Made in Poland. Там, на востоке, за большой рекой, делают лучшие крюки. Там все делают лучше. Географ приволок Сагота ранним полднем, когда большинство людей работали в поле. Встал на перекрестке посреди села, между трактиром и башней светового телеграфа. Магическим словом он прижал своего пленника к земле и громким голосом вызвал полицейского Яна Мацещака. Тварь крутилась и стонала, молила о милосердии, обещала предать своих нынешних господ, верно служить королю и щедро всех наградить, но селяне из Карбузова были неумолимы. Кто-то побежал за Салтысом, чтобы тот вынес законный приговор, кто-то за мясником, который держал дома медный крюк, еще кто-то за детьми, чтобы те все увидели, на будущее, к науке и предостережению. Пришла и Кринчелевская, мать Якуба, чтобы посмотреть на своего сына, превратившегося в чудовище. Она узнала его, похоже, по рыжим волосам и шраму на щеке после оспы, которую он переболел в детстве. И, пожалуй, только поэтому, поскольку лицо мальчишки уже успело превратиться в жуткую маску. Женщина принялась плакать, что-то кричала сыну. Тот даже взглянул в ее сторону, понюхал, раздувая ноздри, пронзил ее взглядом единственного стеклянно-серого глаза. Зашипел, выворачивая губы, обнажая ядовитые клыки. Этого она не вынесла. С плачем бросилась к Сагготу, и если б не удержали ее сильные руки мужчин, наверняка припала бы к нему, пытаясь обнять и погладить. И тогда бы тот ее убил. Подруги вовремя вывели женщину из круга, все время чертя на груди знаки креста, счастливые, что это не их дети перешли на службу Балрогам. Географ не обращал внимания на подобное замешательство и терпеливо ждал. Он успел сломать Сагготу ноги, чтобы тот не сбежал, и раздробил пальцы на руках, чтобы не сумел сложить никаких заклинаний. Также затянул на его голове невидимый аркан, что до крови врезался в череп и давил на скулы. Географ был одет в зеленое. Камуфляжный мундир «Хамелеон», какие использовали польские командос, он прикрыл эльфийским плащом. На шее он носил амулет, подвешенный на мифриловой цепочке. В ольстере на правом бедре сидел скорострельный пистолет-пулемет, на поясе справа покачивались украшенные янтарем ножны меча. Лицо у него было молодым, но морщинки в уголках губ, внимательный взгляд, легкие узоры эльфийских защитных татуировок на щеках позволяли любому, кому хватало разума, понять, что мужчина этот вовсе не неоперившийся юноша. «Приветствую вас!» Селяне расступились, пропуская Салтыса. «Уже знаю, что вы доставили нам эту погибель!» «Приветствую, ежи! Я угадал?» Географ говорил тихо и спокойно, но за изнанкой всякого произнесенного слова чувствовались напряжение и усилие. Он не прекращал контролировать магию Сагота, нейтрализовал ее силу. «Да, это наш парень, мать его признала. Страшное, страшное дело. Не знаем, когда он перешел на их сторону, не знаем, с каких пор он изменился». «Когда в последний раз кто-то из вас с ним говорил?» «Пару дней назад он еще нормально ходил по селу, урожай собирал. Во имя отца и сына, вот так запросто по селу ходил», — повторил испуганно Салтыс, словно только сейчас до него дошло, в какой опасности были и он сам, и его селение. Перекрестился, а Сагот тихонько застонал и рванулся в виртуальных узах. Географ глянул на него, затянул аркан так, что невидимая веревка перерезала глаз Сагота. Брызнула липкая жижица, а тварь упала на землю без чувств. Четыре руки ее судорожно подергивались, украшенные когтями стопы драли старый асфальт. «Я поймал его во время ритуала. Похоже, он кого-то убил, поскольку рядом было тело. У вас в селе никто не исчезал?» «Нет, не в последнее время. Может, похитил кого из заграничья? Они ведь и своих убивают». «Возможно, возможно», — задумался географ. «Ну ладно, не станем терять времени. Есть у вас инструмент?» «А как же, есть», — ответил Салтыс, а потом смешался, замолчал. Потом тихим и неуверенным голосом добавил: «Но мы не можем его убить. Мы получили приказ из гарнизона. Всех пойманных саготов надо доставить туда живьем. Так может, ты его просто насадишь на крюк?» Последние слова Салтыс произнес и вовсе тихо, смешавшись под взглядом географа. «Приказ есть приказ. Армия держит гарнизоны на пограничье, следит за дорогами, присылает еду на молодой месяц, а докторов дважды в год. Потому было ясно, что приказ придется выполнять. Только отчего именно ему приходится сообщать об этом страшному, вооруженному, владеющему мощной магией человеку? Человеку, который, продолжая вести разговор, все время контролирует саггота силой разума, тварь, выродка, слугу черных егеров. Человеку, который, о чем Салтыс знал прекрасно, не слишком-то любит контактировать с регулярной армией. И армия отвечала ему полной взаимностью. «Господин», — продолжал Салтыс, — «мне уже пришлось отдать поручение». Он непроизвольно взглянул вверх за спину географу. Мужчина тоже оглянулся. На сигнальной башне как раз разожгли небольшой костер, и военный полицейский начал передавать сообщение. «Если патруль в нашем повете, то прибудут сюда еще сегодня. Господин, до того времени тебе придется удерживать саггота, а то сами мы не справимся». Часть вторая. Небольшой конвой добрался до заставы Корнеева сразу после восхода солнца. Едва пурпурный свет окрасил местность, активизировались дневные охранные системы базы. Первыми проснулись скворцы. Целая стая их слетела с окрестных деревьев, закружила над головами всадников, полетела к посту. Несколькими минутами позже конвой миновал стоящие по обеим сторонам дороги менгиры. Меж камней сначала въехал командир отряда, эльф в звании ротмистра. В его белоснежных волосах заплясали искорки нанокадабр. Это врата просканировали пришельца и отворились. Потом сквозь них проехали двое кавалеристов, упряжка, тянущая повозку с медным, напоминающим гроб сундуком, после еще четыре солдата. Наконец, врата миновал пеший мужчина, одетый в зеленое. Когда он оказался между менгирами, почувствовал щекотку в ладонях и на щеках, легкую, почти ласковую, будто прикосновение кошачьей шерсти. Он непроизвольно прошептал защитное заклинание, словно желая добиться того, чтобы менгиры просканировали его по-настоящему. Слишком часто он касался злых созданий, чьи следы наверняка остались в его ауре. Вскоре они увидели первые ряды бункеров и стволы крупнокалиберных пулеметов, а на их приветствие из замаскированного придорожного пропускного пункта вышли трое солдат. Спокойно встали поперек дороги и подождали, пока конвой приблизится. Командир поста небрежно отдал честь ротмистру, тот ответил настолько же неформальным жестом. «Привет, Генрих», — сказал эльф, соскальзывая с седла. «Рад видеть тебя снова». «Привет, Гардон», — командир стражи широко улыбнулся. «И я рад, что ты приехал». Они пожали друг другу руки, похлопали по спинам, обменялись парой замечаний о твердых седлах, о погоде и о жратве на дальних заставах. Во всех этих вопросах мнение их было схожим, и военному интенданту оно навряд ли пришлось бы по нраву. Потом стали говорить потише, Генрих задал несколько коротких вопросов, эльф ответил, лишь раз глянув в сторону медного сундука и зеленого пешего. Покивали, побормотали что-то еще, снова пожали друг другу руки. Гардон взобрался в седло, и отряд отправился дальше. Вскоре они добрались до центральной площади заставы Корнеева. Квадратную, мощенную, ее окружали низкие бетонные здания. Западную сторону намечал фронтон неороманского костела, тысячелетней святыни, выстроенной так, чтобы та могла выполнять функции как сакральные, так и защитные. Маленькие окошки домов были забраны густой сеткой, защищающей от злосекомых, а во всю стену тщательно нанесены спреем защитные мотивы. На крышах обустроили огневые точки, контролировавшие всю территорию заставы и прикрывавшие ее при нападении с воздуха. Точно рассчитанные размеры домов и площади, углы наклона стен и большинство окон создавались согласно всем правилам искусства военного фэншуя, так, чтобы создать оптимальную защитную ауру. Согласно тем же правилам, подвал был обустроен в северном здании, и именно туда направилась телега с медным гробом и перевозимым внутри сагготом. Охрану транспорта уже взяли на себя местные солдаты, поэтому Гардон отдал короткие приказы своим людям и распустил их на постой. Сам направил коня к одиноко стоявшему посреди площади географу. «Ну и смотри, все удалось. Сагот не вырвался из ус. Никто на нас не напал, чаща нас не пожрала. Зря ты опасался». «Зачем мы его сюда доставили, Гардон? Он уже нарушает мегалитосферу, ослабляет вас. Нужно было его сразу убить. Не чувствуешь этого?» Географ махнул рукой, словно хотел сорвать невидимый заслон. На миг след от его ладони завис в воздухе темно-зеленой полосой, почувствовался легкий, но неприятный запах. Конь эльфа фыркнул, нервно переступил с ноги на ногу, подковы сильно ударили в булыжник. «Шшш!» Гардон успокаивающе похлопал коня по шее, склонился к мужчине. «Да, это чувствуется даже здесь. Тогда зачем?» «Такие у нас приказы, я уже тебе говорил, доставлять в крепость любого пойманного измененного человека. Егера, сагота, вандала, любого. И от меня ты ничего больше не услышишь. Иди, получай свою награду и возвращайся в лес, географ. Там твое место». «Получу, когда пожелаю, и уйду, когда мне захочется». Эльф на это ничего не сказал. Дважды объехал неподвижно стоящего человека, после чего направился к командованию гарнизона. Географ еще минутку задержался на площади, не обращая внимания на любопытные взгляды идущих мимо людей. Ему нужно было получить оплату и найти себе место для постоя. И все же ему казалось, будто он вдыхает тошнотворную, неприятную вонь загрязненной ауры. В одном из наиболее охраняемых и безопасных мест к западу от Одера все еще чувствовался смрад балрогов и их слуг, настолько сильный, что он не мог исходить от одного саггота. Часть третья. Говорят, мир изменяется, все плывет, а энтропия пожирает реальность. Однако есть места и сущности, из этих правил выламывающиеся. К таким, несомненно, принадлежал и старый Ульрих Шрёдер. Сколько бы раз Каэтан не посещал Корнеева, старый баварец всегда сидел в одном и том же кресле, за одним и тем же столом, в том же самом углу забегаловки и, возможно, за одной и той же кружкой пива. Ульрих был совершенно лыс, а кожу его лица и черепа испещряли следы старых приключений, шрамы, пятна от ожогов, нейтрализованные боевые татуировки. Давным-давно, подростком, Ульрих сражался в Гренсщутце, баварской партизанской организации, которая довольно долго, несколько лет после вторжения, продолжала сопротивляться балрогам. В конце концов, захватчики покорили всю страну, выбили или захватили в егеры остатки партизан. Лишь единицы прорвались на восток, принеся с собой немало ценной информации и желания продолжать борьбу. Ульрих потом служил в польской разведке. Когда закончил службу, не пожелал уезжать в Варшаву. Остался на границе, настолько близко к родной стране, насколько было возможно. Сидел за тем своим столом, словно межевой камень меж двух полей, облепленный грязью, поросшей травой, но четко и однозначно обозначающий границу между двумя владениями. От камня его отличало лишь то, что он любил поговорить, и неплохо владел польским без следа чужого акцента. «Надолго к нам, Каэтан?» «Нет, на самом-то деле я направлялся в Гожув. Составить рапорт о моем последнем выходе, передать данные. На этого сагота я наткнулся случайно, но если уж его выследил, то мне надлежит награда, верно? Отдышусь денек-другой и двинусь дальше». «Ты бы пригодился здесь, для обороны». ты прекрасно знаешь, что у меня есть кое-какая работенка». Они замолчали, некоторое время наслаждаясь горьким вкусом пива. Они сидели в углу зала, Каэтан чуть отставил кресло, спиной оперся о бетонную стену, вытянул ноги. Из-под прикрытых век следил за остальными гостями забегаловки, солдатами, обитателями окрестных поселений, купцами, геомантическими инженерами. Военных, казалось, было больше, чем обычно, а гражданских меньше. А это означало, что растет беспокойство, что селяне боятся отправляться в путь, а армия готовится к бою. Каэтан решил об этом не переживать. Нынешний вечер его, после многодневных блужданий землями, которых нет ни на одной карте, после хождения зачарованными заодерскими лесами, после сражения с Саготом и, наконец, после совместной дороги с Гарденом, высокомерным эльфом, Каэтан расслаблялся. Ульрих, напротив, сидел, горбясь за столом, сжимал кружку своими огромными лапищами так, что посудину едва было видно между пальцами. Казалось, в любой момент он готов распрямиться, вскочить, выдернуть из ножен меч и броситься в бой. Чему нисколько не мешал факт, что вместо ног у него были два обрубка, обрезанные выше коленей. «Что у отца?» — спросил Ульрих, когда посчитал, что молчание уже порядком затянулось. «Скорее, это я должен бы спросить тебя об этом. Я ходил за горизонт, никакой связи. Как доберусь до Гожева, возможно, свяжусь с ним. Когда отправлялся, его хоругви выступали на восток». «Там, к счастью, успокоилось. Финны хорошо справились». «А здесь?» — Каэтан повел головой, обводя взглядом заведение, а на самом деле обозначая этим жестом и само Корнеево, и все окрестные земли. «Что тут на самом деле происходит?» «Движуха, серьезная движуха. Больше войск, эльфов немало появилось, охотники ушли в чащу, были серьезные облавы. У них для такого теперь специальные отряды, прислали еще порядком обеликсов, слышал, что ставят менгиры в нескольких поветах одновременно. Ну и хватают тварей. Запретили убивать, только ловят и отсылают на восток. Тут на месте тоже держат нескольких. Движуха. Егеры подбираются?» «Нет, оно скорее в Польше началось. В марте знаки пришли. Первая весенняя гроза над Варшавой продолжалась ровно 13 часов, а в радуге, которая после появилась, не хватало, говорят, красного цвета. Знак объясняли по-разному. Одни говорили, что, мол, оно к концу войны и к кровопролитию, другие, наоборот, что, мол, предсказывает поражение, поскольку красный цвет, он и на польском флаге есть, и на гербе. Другой знак пришел с севера. Весенний шторм выбросил на Гданьский берег гигантского кашалота, в животе которого нашли корпус подлодки ОРП «Орел». «Знаешь ту, что исчезла в бою лет 100 назад?» Ульрих поколебался мгновение. «То была война с немцами. Слышал о таком? Потом, конечно, головизионные эксперты доказывали, что в этом нет ничего странного, что твари таких размеров сейчас рождаются в глубинах океана и что ничто уже не блокирует им путь в Балтийские заливы. Когда такой кашалот слишком приближается к одной из наших плавающих крепостей, то может наглотаться окружающей их патриотосферы и начинает нам служить. Обычно он тогда просто атакует порты черных, но иной раз начинает мистический поиск, ну а на этот раз он нашел ОРП «Орел» и души 54 моряков. Но эксперты рассказывают свое, а люди полагают, что находка легендарного корабля должна что-то значить. А армия решила, что правы сплетни, а не эксперты, и теперь укрепляет границу? Точно. Вот только боюсь, что черных это спровоцирует. Обеликсы еще не полностью защитили окрестности. Это ведь пока не наша территория. Если балроги ударят достаточно сильно, то проломят оборону и подойдут под самое Корнеево. Ты ведь никогда их не боялся, Ульрих. Долгие годы ты их бил, не зная сомнений. Потому что долгие годы мне было нечего терять. Они забрали мою хаймат, моих близких, все, превратили в черную бездну, во мрак. А теперь? А теперь? Теперь... Ульрих поколебался. я вдруг кое-что понял. У меня есть новый дом, у меня есть новые близкие, другие, не те, тех никто не заменит. Но эти новые, они есть, они существуют. Я живу среди них, хотя, как ты наверняка знаешь, большинство местных немного меня боится, как и тебя. Я не переживаю за свою жизнь, но не хочу снова увидеть гибель Хаймат. Не хочу. Одним глотком он допил пиво, наклонился и принялся прилаживать протезы к обрубкам ног. «Пойдем, покажешь, что интересного ты нашел в чужих краях». «Ты ведь знаешь, что не могу». Ульрих минуту возился с сопротивляющимися ремешками, втыкал кабель протезов в чиповые гнезда, всаженные сбоку на бедре, при этом стал чуть тяжелее дышать. «Шальса! Надо бы мне в конце концов заменить это оборудование». «Ты жалуешься на него всякий раз, когда мы видимся, и не меняешь». «Потому что я с ним, как бы это сказать, сжился. Уф, ну ладно, пойдем». «Ты ведь знаешь, что я не могу показывать ничего из собранных за горизонтом материалов». Ульрих поднялся со стула. Он и раньше был высок, но протезы добавили ему сантиметров 20. Когда выпрямлялся, пространство вдруг делалось чрезмерно заполненным, как заваленный ящиками сарай. Он согнул колени, несколько раз перенеся тяжесть тела с одной ноги на другую, проверяя контроль над протезами, потом молча двинулся к двери. Широкие четырехпалые стопы напоминали лапы хищной птицы, хотя когти были спрятаны. Отполированные и сверкающие, ноги эти тяжело били в пол. Последние 10 лет своей службы Ульрих провел в лесу уже с протезами и убил ими немало врагов. Каэтан двинулся за баварцем. Выйдя из столовой, они нырнули в приятную прохладу июльского вечера. На заставе царило оживление. На центральную площадь то и дело въезжали военные машины, ее пересекали всадники на лошадях, ходило немало пеших. «Ты где ночуешь?» «Как обычно, в военной общаге». «Тогда пошли». Ульрих двинулся широким шагом. «Ты знаешь, что я не могу раскрывать никакие собранные данные». Гигант остановился, обернулся к Каэтану. «Ты не должен ничего мне раскрывать. Расскажешь мне, просто расскажешь. Как там сейчас? Ведь ты был и в Германии, верно?» Каэтан уже собрался ответить, но его остановило неожиданное зрелище. С боковой улочки на площадь вышел небольшой отряд. 4 рослых эльфа окружали небольшую фигурку. Солдаты были одеты в форму, которую Каэтану не доводилось видеть раньше. Шлемы белого металла, плотно сидящие на головах, белоснежные мундиры и перчатки, плащи, из-под которых выглядывали черные ножны мечей. На спинах они несли щиты, тоже ярко-белые, а на них вместо родовых знаков была помещена черная руна грома, сильнейший из известных Каэтану защитный антимагический символ. К нему прибегали во время битв с балрогами лишь на короткое время, когда нужно было высвободить максимум силы. Удерживать эти руны и пользоваться ими было непростым делом для лучших из воинов, а эти вот запросто носили их на своих щитах, как обычный гербовый знак. Между солдатами шла еще более странная персона. Рядом с ними она казалась маленькой и хрупкой, деликатной, словно стеклянное дитя. Эльфийка с прикрытыми глазами, узкими губами, маленькими почти прозрачными ноздрями, длинными белыми волосами, не спадающими на спину. Одета она была в такой же белый мундир, на руках перчатки из мифрильных кружев, короткая до бедер пелерина защищала спину. А на пелерине той была вышита руна грома, вот только в несколько раз большая, чем на щитах рыцарей. Женщина ощущала тяжесть символа, шла чуть сгорбившись, ноги ставила осторожно, словно опасаясь попасть в какую-то подземную ловушку, что просто провалится под ее тяжестью, или даже скорее под тяжестью несомого на спине знака. Все, мимо кого эта белая группа проходила, останавливались, как люди, так и эльфы, а последние еще и склоняли головы в знак уважения. Причем Каэтан заметил и кое-что, сперва показавшееся ему невероятным — испуг. Географ и Ульрих тоже сошли с их дороги, и тогда на миг эльфийка открыла глаза и взглянула на Каэтана. Сперва на его грудь, потом медленно перевела взгляд выше, на лицо. У нее были светло-голубые, будто раскаленное июльское небо глаза, а зрачки расширенные и смоленисто-черные. Каэтан положил руку на висящий на шее ключ, привлекший к нему внимание странной эльфийки, а потом непроизвольно, все еще глядя ей в глаза, склонил голову в уважительном кивке. Все длилось, может, несколько секунд, потом отряд миновал его, эльфийка отвела взгляд, снова опустив его в землю. «Идут в подвалы», — прервал молчание Ульрих. «Будут работать, а значит, ночью многим в Корнеево приснятся кошмары». «Кто она такая?» «Ты не в курсе? Впрочем, не странно. Я знаю эльфов уже лет 60, но тоже и понятия не имела о существовании таких. Она палач, мучит тварей и добывает из них информацию». Часть четвертая. Весь следующий день у Каэтана ушел на решение формальностей с вознаграждением и на то, чтобы упорядочить привезенные из вылазки находки. Несколько самых крупных артефактов пришлось хорошо защищать от деструктивного воздействия военных нанокадабр, что кружили вокруг заставы. Артефакты происходили из-за горизонтных краев, и неизвестно было, как они поведут себя в земной реальности. Амулеты, статуэтки, свитки книг, написанных на чужих языках, пара миниатюр. Собственно, именно из таких обломков и свидетельств географические службы пытались составить образ миров за горизонтом. Но не только это. Каэтан скинул на мощный компьютер и забэкапил записи камер, метеорологической аппаратуры, биологических и химических зондов, а еще, самое важное, шагомеров и GPS-ов. Суперкомпьютеры в Варшаве получат новую порцию данных и попытаются внести их в уже имеющуюся матрицу, продолжающей сдвигаться географии пригоризонтной зоны, изрядной территории между Одером и рекой, которая некогда была Лабой. Зоны, на которой 30 годами ранее разыгралась последняя крупная схватка между Балрогами и эльфийско-человеческой армией. Зоны, нынче представлявшей собой границу между владениями черных и польским королевством. Барьер измененной географии, врата, ведущие в новые миры, ловушки, изгибающие пространство-время. Мир вне горизонта, который невозможно исследовать с орбиты или с воздуха. Исследованием этих пространств и занимались вольные географы, такие как Каэтан. Поработав с компьютерами, он мог спокойно взяться за остальные находки. Разложил по герметичным емкостям образцы растений и семян, отсканировал рукописные заметки и сгрузил файлы с диктофона, на который удалось ему записать несколько образцов языка, звуки природы и собственные комментарии. После полудня он занялся проверкой оружия, и тогда же на кредитку сбросили, наконец, награду за Саггота. Он также проверил, что в ближайшую неделю в Гожув не уходит ни один купеческий конвой, к которому он мог бы присоединиться. С армией ему идти не хотелось. Пришлось занимать коня, но уж с этим-то не было никаких проблем. В армейских конюшнях он выбрал себе жеребца-шестилетку великопольской породы. Сивку, что встречалось нечасто. Любопытного и слишком любящего, как объяснил конюх, сахарок. Правда, коня ему дали неохотно, поскольку в последнее время Корнеева оказалась в центре серьезной активности, и кони нужны были для разведки и гонцов, но глейты Каэтана сомнений не вызывали. Географ работал на самого коронного гетмана и имел право пользоваться неограниченной помощью армии и гражданских служб королевства. Вечером он еще раз проверил все пакеты и снова надолго залез под душ, впереди ждало 4 дня в седле. Потом, попивая пиво, просмотрел дайджесты нескольких информационных сервисов, самый свежий из которых был 2-недельным. Поставил будильник на 4 утра и отправился спать. Как и планировал, проснулся до рассвета. Но из сна его вырвал не звон будильника, а сильный ритмичный сигнал военного горна. Гарнизон Корнеева был атакован. Каэтан выскочил из дома, застегивая пояс с мечом и кобуру. Он не должен был по приказу командования форта вставать в строй, куда важнее было охранять находки, но хотел понять, что происходит. Небо было темным, тучи заслоняли луну и звезды. В этот мрак, что словно кожух укрывал заставу и стоящий вокруг нее лес, втыкались снопы яркого света прожекторов на вышках. Дозорные обыскивали небо, светили и ниже, чтобы контролировать пространство вокруг форта, а порой и сам форт. В столпах этого магического белого сияния то и дело вспыхивали разноцветные искорки нанокадабр, а на границе между светом и тьмой сплетались проблески разрядов. Внутри световых столпов, едва видные еще, густели боевые огоньки, то и дело метались во тьму в поисках цели. Горны по-прежнему играли по будку, но звуки их быстро менялись, делались сложнее, соединялись в мелодию. Трубачи сплетали охранную музыку, выставляя вокруг форта еще один слой охранных барьеров. Компьютеры принялись включать свет в некоторых домах поселения и гасить его в других, так, чтобы освещенные окна складывались в сильные магические знаки, видные издалека и тем самым уже с немалого расстояния блокирующие дорогу нападающим. Вдали затарахтели первые автоматы, грохнули гранатометы. Каитан еще минуту постоял на пороге дома, вбирая все эти сигналы и автоматически нашептывая боевые мантры. Снова поднял взгляд к небу. Да, по-прежнему было темно, но на северо-западе тьма казалась значительно гуще. Туча чернил, заливших едва ли не треть небосклона, медленно надвигалась на Корнеева, обозначая положение армии Балрогов. Поглядывая время от времени на тучу, он быстрым шагом двинулся к комендатуре. В ее сейфах хранились его находки, и именно там ему нужно было находиться, чтобы их охранять. По дороге Каитан миновал немало народу, чаще всего вооруженного и бегущего. Были среди них солдаты, направлявшиеся на свои места сбора, но были и гражданские, на время атаки подчиненные разнообразным вспомогательным службам. Когда он выходил на главную площадь, услышал стук подков и увидел полуэскадрон уланов, что шел на рысях к главным воротам. Калканы, круглые щиты, которые они носили на спинах, и штандарты, венчавшие пики, светились оранжевым. С крыши штаба как раз взлетал вертолет, через площадь пробежал очередной отряд солдат и проехала машина скорой. Пальба становилась все интенсивнее, сливаясь в равномерный одноголосый рокот, порой прерываемый взрывом гранат либо снарядов. Гарнисты замолчали, выполнив свою работу и создав вокруг форта октавный защитный барьер. Теперь грянул церковный колокол, мерным звоном накачивая этот барьер силой. Внезапная вспышка разорвала небо. Первый из прожекторов зацепил черную тучу. Вскипела, и чернильная тьма прогнулась, расступилась. Дотянулся до нее еще один световой столб, из него выстрелил рой боевых светляков, яростно атаковавших, пожирая поле вражеской силы. Магическая туча давала защиту и силу егерским отрядам, что шли под ее прикрытием. Если ее уничтожить или ослабить, с агрессорами будет проще сражаться. Поэтому все новые и новые прожектора впивались в нее, резали, высылали лампириады различных форм и силы. Но и туча плодила своих защитников. Плоские, нетопырьи формы планетников, что были темнее черни их породившей. Они бросались на светляков, поглощали их, порой погибая, сожженные в ничто. Другие планировали с неба к сражающимся солдатам, еще одни направлялись к форту по дороге, изменяясь, формируясь, принимая все более четкую и разнообразную внешность. В них били наземная артиллерия и магический свет ищеек, потом на поле битвы появился и вертолет со сверкающей на борту красно-белой шахматной доской. Каитан, наконец, добрался до штабного бункера. То, что это наиважнейший объект во всей заставе, было понятно сразу. Комендатуру окружала живая страж-изгородь, густая, черно-зеленая и смертельная для пришельцев с единственным проходом, который прикрывали теперь четверо охранников. Еще несколько, разделенные на патрульные двойки, безостановочно кружили вокруг ограды. На крыше командного пункта стояли широкофазные искатели разнообразного размера. В режиме нон-стоп они прочесывали небо, создавая над комендатурой охранный слой из света и клубящихся светляков. Между ними мелькали и темные тела боевых птиц. У расставленных по углам штаба орудий крутились артиллеристы. Каэтан остановился возле охранявших вход солдат. «Вот мой знак». Он дотронулся до висящего на шее ключа. Командир охраны, похоже, был в Корнеева новичком, поскольку не узнал Каэтана. Согласно процедуре, ткнул своим перстнем часового и просканировал фигуру пришельца. Географ терпеливо ждал, пока сканер соберет его персональную ауру. Перстень засветился зеленым. «Доступ разрешен», — подтвердил охранник, отступив на полшага и дав Каэтану возможность пройти. Ветки раздвинулись, открыв ворота, и Каэтан шагнул к комендатуре гарнизона Корнеева. Хотел еще раз глянуть на небо, но стены дома с одной стороны, а страж-изгородь с другой заслоняли вид. Только по все усиливающемуся грохоту разрывов можно было понять, атака не слабеет, а приближается к заставе. Внезапно Каэтан остановился, почувствовал боль, легкую, почти незаметную, на грани. Миг-другой он думал, что это балроги сумели проломить защитный барьер форта и атаковать защитников. Этот первый отзвук боли стал бы тогда обещанием страдания, что через некоторое время обрушится на людей и эльфов, заставляя жертвы выть, рвать собственные тела, поведет к безумию и самоубийствам. Так и случилось бы, прорвись черная туча к поселению, выпади она на землю в виде чернильной холодной росы, вымой из воздуха пролитый ею дождь зломух охранные нанокадабры, как обычный дождь вымывает цветочную пыльцу. Тогда бы темные капли прожгли человеческую кожу, а аура — разумы. Тогда бы Корнеева пала, а те защитники, что выжили, превратились бы в рабов. К счастью, затмевающая разум боль, которую почувствовал Каэтан, не была первым знаком поражения. Нет. Источник ее находился внутри Корнеева, близ того места, где стоял географ. Рядом с комендатурой располагался объект поменьше, бункер, почти полностью погребенный в земле. Каэтан знал, что это специальное строение, заглушенное магически, стены его представляли сложную конструкцию из бетона, стали, мифрила и шиповника. Бункер использовался для хранения особо ценных артефактов, для заключения наиболее сильных договоров и для проведения самых секретных совещаний. Но сейчас, несмотря на метры бетона и микрометры металла эльфов, из него сочилась магия и страдания, туманящая, словно зубная боль, разливающаяся по всему организму. Вход в бункер охраняли дополнительные часовые, двое эльфов из странного отряда в белой униформе, которых он уже видел днем. Они заступили Каэтану дорогу, но сразу поняли, кто он такой, почтительно склонили головы. Он поклонился в ответ и по узким бетонным ступеням сошел к дверям. Отворил их, бормоча защитные мантры, однако не сумел предвидеть силы удара. Тот оказался сильным, а в ноздри ворвался гнилой смрад. Каэтан почувствовал внезапный выброс адреналина. Там, внутри, было нечто злое, очень злое, и к тому же оно обладало серьезной силой, очень, очень опасное. И тогда он почувствовал еще кое-что. Слабый след чудесного запаха, тень аромата, несущего радость и счастье. Он быстро вошел внутрь, захлопнул дверь, остановился перед следующей, а потом и перед еще одной. Проход через шлюзы занял у него немало времени, но он понимал, зачем их так много. Шлюзы должны были охранять тех, кто внутри, от внешнего мира, а внешний мир — от того, что порой оказывалось в бункере, как сегодня. Он двинулся узким, слабо освещенным коридором. На стенах заметил защитные барельефы и граффити, несколько распятий, а потом понял, что за каждым его шагом следит прилаженная к потолку камера. Коридор вел вниз, превращаясь за очередными дверьми в узкую галерею, окружавшую большой зал, что, похоже, занимал большую часть бункера. Пол зала находился метров на 8 ниже, а свод его чуть ли не под ногами Каэтана. Все еще нашептывая защитные мантры, без них он наверняка корчился бы уже от боли, он остановился на краю галереи и оперся о защитную решетку из металлических прутьев, крашенных в бело-красные полосы. Взглянул вниз. Сначала он увидел существо, Черный абрис бился в невидимой клетке в самом центре бункера. Стены узилища были прозрачны, сплетенные из магии и эфира. Только иной раз, когда тварь ударяла слишком сильно, становились видны равномерные витки белокрасной проволоки, что окружали существо, словно гигантская катушка. Вверху и внизу от катушки отходили два кабеля, соединяясь в коробе видимого оборудования. В шкафу, наполненном пульсирующими огоньками, экранчиками, эфирными коммутаторами и предохранителями. Это был мотор, генерировавший силу для невидимой катушки, что создавало магическое поле и заключало в себя пойманное существо. Оно же выглядело живым, подвижным клубком жил и артерий, воссоздающих форму человеческого тела, не наполненную мясом. Только на месте глаз пульсировали гроздья светочувствительных линз, а сложенные из жил и трубочек руки были на удивление длинными. Тварь изгибалась, вертелась, билась в стенки эфирной катушки, продолжая изменяться, менять пропорции, рассеивать вокруг темно-синие фаги заразы, боли и потери. Мощное тело существа отобрала эфирная тюремная машина, но силу его никто не сумел бы забрать. Самое большее могли ее заключить под стражу с ним вместе. И все же часть импульсов вырывалась из клетки и была настолько сильной и мощной, что просачивалась даже за границу бункера. Плененное существо не было измененным человеком, егером, вандалом или вампиром. Нет, это был граф, слуга Балрогов, прибывший на землю из чужого плана. «Представь», — сказал однажды Каэтану его приемный отец, — «мысли и чувства человека, который мучает ребенка и которому это доставляет радость. Знаю, это непросто, но хотя бы подумай об этом, поскольку представить себе нечто такое невозможно. Да, просто подумай о человеке, который причиняет боль безоружному существу и радуется этому». Подумай о том жестоком, отвратительном моменте, когда он удовлетворяет свои противоестественные желания. А граф мыслит так всегда. Это мерзость нон-стоп, что наполняет его бытие и рассеивается от него в сознании людей. От такого можно сойти с ума. Потому никогда, повторяю, никогда не приближайся к графу без подготовки, без поддержки, без доверенного лица. Прости, отец, но я должен сейчас нарушить данное тебе обещание. Напротив клетки с графом, на узеньком и почти невидимом стульчике сидела эльфийка, та самая, которую Каэтан видел ранее с эскортом. Белый плащ она откинула на спину, ноги скрестила по-турецки, ладони оперла в колени. Всматривалась в чудовище, порой вскидывала руки, чертила в воздухе странные знаки. Каэтан только через некоторое время понял, что выглядят они так, словно эльфийка обнимала и гладила графа. Существо, должно быть, ощущало те жесты, они жгли его, словно святая вода, потому-то оно и билось, и дергалось, лупило в стенки клетки, плевалось фагами. Женщина что-то сказала чудовищу, Каэтан напряг слух, но не сумел понять ни слова. Зато граф, похоже, услышал прекрасно. Принялся вертеться, меняться раз за разом, выбрасывая из себя волны боли и жажды покоя. Выглядел он одновременно опасным и отвратительным, но худшие мысли посылал прямо в разум глядящего на него человека. Каэтан вынул из кармана колоду самолепных заклинаний, оторвал одну желтую карточку, приклеил себе на грудь. Поток плывущих от графа ужаса и боли стих. Теперь Каэтан отчетливо услышал, что эльфийка говорит твари, как рассказывает ему о своей любви, как чувственно шепчет чудовищу, как жалеет его и сочувствует ему. «Говори, говори», — повторяет, — «ты больше не будешь страдать. Говори, говори, любимый». Внезапно она прерывается, Поднимает голову, ведет взглядом по стенам бункера, по галерее, наконец наталкивается на Каэтана. Миг-другой смотрит прямо на него, но взгляд ее стремится куда-то дальше, за стены бункера, за Корнеева, за время и пространство. В глазах ее, синих, словно июльское небо, стоят слезы и любовь. Каэтан снова чувствует боль и отвращение, выходит из этого странного и страшного места медленно, спиной, шаг за шагом, уже не видит женщину, уже за спиной у него холод двери, уже бежит он узким коридором, он не знает, что здесь происходит, не понимает, в чем тут дело. Эта беловолосая эльфийка любит графа, любит врага, любит... чудовище!